Глава 7. Я держал перед собой листок с именами участников драмы и раскачивался на стуле. В общем-то, собранные мной воедино факты позволяли сделать вполне определенные выводы. Схема получалась довольно простой, но что-то из нее все-таки выпадало и тем самым рушило всю стройную систему моих логических выводов. Менеджер Трофимов решил на халяву подзаработать, опустив своего шефа на круглую сумму. Прицепил под стол бухгалтера микрофон и начал подслушивать из своего кабинета секретные и не очень разговоры. Затем, получив информацию о деньгах, вместе со своей женушкой Кристиной тоже Трофимовой, нашел каких-то симпатяк с автоматами, увел машину Афанасьева и денежки того помыл. Ну, а когда я имел неосторожность узнать про Афанасьева, последний резко свалил в неизвестном направлении, так что не исключено, что и он тоже состоит в доле, а поэтому вовсе не горит желанием предстать перед моими грозными очами. Все вроде бы логично и просто. Почти все. Но, во-первых, по идее, надо было давным-давно убрать микрофон из-под стола. Какая-никакая, а улика. Думаю, возможностей у Трофимова было немало, вряд ли ему кто-то мешал. Во-вторых, Трофимов же не знал, что Лариса заболеет, ведь она никого, кроме директора, не предупреждала. И, в-третьих, надо ведь этими деньгами пользоваться. А попробуй такую сумму пусти в оборот. Директор-то не дурак. Догадается, если что. В общем, пока тупичок. Не, не стоит голову больше ломать, мозги не казенные. Вот есть у меня заявление о мошенничестве, с ним и буду разбираться. Опять кинули кого-то. Молодцы ребята, дело свое знают. Игра на человеческих пороках поставлена на конвейер. Надо будет своего знакомца Пашу Снегирева навестить. Пусть скажет всем, кого знает на моей территории, чтобы повременили, а то у меня завал с материалами. Хотя, конечно, их мои материалы не волнуют, а волнуют свои деньги. Свои деньги. Интересно, к чему это он тогда сказал? Игра слов? За Пашей водится излишняя игривость. Но и просто так он языком болтать не будет. И перед этим он накидал, не просто так показал. Мол, они тут спокойно работают, потому что свои деньги делают. Свои? Черт. Мне в голову ударила очередная умная мысль. От такого удара я чуть со стула не упал. Свои деньги. Ну, конечно же, вот где разгадка. Подписанный контракт, неубранный микрофон под столом, болезнь Ларисы и, наконец, стрельба у метро. Именно у метро. Вот та нелогичность, которая не давала мне покоя. Та разгадка, лежавшая на поверхности, неразрешаемая вследствие своей очевидности. Все как по маслу. С Европой плюс пока не совсем все ясно, но, думаю, я здесь разберусь. Так что для начала руки в ноги и снова в гости к Паше Снегиреву. Я не буду его ни о чем расспрашивать. Просто попрошу подтвердить одну вещь. И если он ее подтвердит, я, пожалуй, начну расставлять фигурки перед последней партией. И эту партию при желании можно будет выиграть. Через пару часов, завершив встречу на высшем уровне с представителями бандитско-ракетирских кругов, я зарулил в прокуратуру. Зайдя в кабинет следователя, я увидел интересную картину. Следователь сидел в ватнике, в шапке с опущенными ушами и окоченевшими пальцами печатал на машинке. «Ты чуть как в блокаду сидишь?» — спросил я, протягивая руку. «Ты пока с улицы ничего не чувствуешь, а у меня вон все окна выбиты, холод собачий. На дворе-то еще не май месяц». «Так вставь стекла-то, попробуй их найди. В жилконторе, говорят, стекол нет, а в магазине дорого, вот и мучаюсь». — Нормальненько. У меня, правда, тоже не Африка, но стекла все целы. — Ты его знать что-нибудь хотел? — Да. Хочу дело посмотреть о стрельбе возле метро. Там протокол осмотра есть? — А как же. Дело, правда, не знаю где. Вон в той пачке, кажется. Я подошел к сваленным в одну кучу делам и погрузился в раскопки. Когда я, наконец, вытащил из этой кучи нужное дело, то выяснилось, что по толщине своей оно не превосходит журнал «Крокодил». и даже еще не обречено в типовые картонные корочки. Полистав, я отыскал в нем протокол осмотра расстрелянной машины. Меня, собственно, интересовала только одна единственная деталь. И если я найду в протоколе подтверждение своей догадки, можно будет сказать, что круг замкнулся. Прочитав протокол, я усмехнулся, сунул дело назад в папку, сказал «пока, блокадник» и вышел из кабинета. В коридоре прокуратуры сидели граждане, ожидая вызова в кабинет. Может, со стороны я выглядел не совсем нормальным, потому что шел, улыбаясь и бормоча под нос какие-то слова. Ну и пускай себе думают, что хотят. Может, я наследство получил или пару лимонов в лотерею выиграл. Но на самом деле у меня в голове, постукивая молоточками по вискам, прыгали маленькие гномы. Они у меня всегда прыгают, когда я понимаю, что не зря качаюсь на своем стуле и не зря получаю денежное жалование. А сейчас они прыгали у меня потому, что я знал, кто убил водителя эспаньолы.